Джеймс Тербер. В 7 часов вечера. Верхний свет у себя в бюро он сегодня совсем не зажигал, а теперь выключил и настольную лампу. Часы показывали 7:15. Было уже темно и шел дождь. Слышался грохот грузовиков, шум такси и автомобильные гудки. Где-то очень далеко безумно провизжала сирена, и он подумал: вот так и боль отмирает с годами. Когда она будет на 3-м авеню, я уже ничего не услышу. Если будет такси, то приеду домой к 7 часам, сказал он про себя, медленно вставая со стула и медленно надевая пальто, мокрое пальто и шляпу. Скажу «Хеллоу, дорогая!» И зажгутся 2 желтых лампы и осветят бумаги на письменном столе. Я скажу, что я, пожалуй, прилягу на несколько минут перед ужином. И она скажет: «Да, приляг». И задаст 2 или 3 незначительных вопроса о том, как прошел день, и он ответит. Когда он вышел из бюро на улицу, было темно и шел дождь. Он зажег сигарету. Громко насвистывая, прошел молодой человек. Прошли 2 девушки, весело болтая, как будто не шел дождь, как будто это не было время для тишины и воспоминаний. Он подозвал такси, такси подъехало, и он забрался внутрь, усевшись на краю сиденья. А шофер, наконец, спросил, куда, и он назвал адрес, о котором как раз думал. Его приход был для нее сюрпризом. И, как ему показалось, приятным. Хорошо было увидеть опять ее комнату. Он быстро посмотрел ей в лицо, как во время тенниса. Ей, конечно, хочется знать, только она не спросит, почему он зашел так неожиданно. И ведь нельзя сказать, я назвал шоферу адрес, и это был твой адрес. Он не мог этого сказать, да и не так просто было все это. В комнате было темно, а на улице все еще шел дождь. Он зажег сигарету, хотя курить не хотел, и поглядел на нее. Как когда-то он наблюдал ее милые движения. Она сказала, что он выглядит устало, а он сказал, нет, он не устал, и спросил ее, что она делала, и она сказала, о, ничего особенного. Он говорил неуклюже, усевшись на краю стула, и она говорила, изящно развалившись на кушетке. Говорили о людях, которых они знали и которые им были совсем неинтересны. Он главным образом ощущал звук дождя за окном и мягкие сумерки в комнате, а также другие дожди и другие сумерки. Он встал и прошелся по комнате, оглядывая картины на стенах, но не видя, что на них изображено, и медленно узнавая какие-то тускло поблескивающие, давно знакомые предметы. И вдруг столкнулся лицом к лицу со своим подарком, тривиальной и смешной фигуркой. Но теперь она не казалась ни тривиальной, ни смешной, а наоборот, очень большой и важной, избивающей с толку. И он отвернулся и спросил о ком-то, кто совсем не был ему интересен. «О», — сказала она, — «то да сё, так-то и так-то», — он не вслушивался в слова. «Да», — рассеянно произнес он, — «кажется так». «Очень», — сказал он в ответ на что-то, — «очень». «О», — засмеялась она, — «совсем не очень». Он не имел понятия, о чем был разговор. Она попросила у него сигарету, он подошел и подал, не дотронувшись до ее пальцев, но очень ясно сознавая, что вот они, ее пальцы. Он подумал о сумерках, когда тоже было темно, и шел дождь, и вспомнил апрель, поцелуи и смех. На камине он увидел часы. На них было 8:50. Она заметила, что он никогда раньше не смотрел на часы. Он засмеялся и некоторое время смотрел на нее и сказал, что ему надо быть у себя в гостинице 7:30, а то ничего не останется поесть, такая гостиница. «О», — сказала она. Он подошел к столу, взял фигурку и с крайней осторожностью поставил ее обратно, уголком глаза поглядывая на тривиальный, смешной и ужасно важный подарок, который он когда-то преподнес ей. Он раздумывал, поцеловать ли ее и когда поцеловать, и хочет ли она, чтобы ее поцеловали, и думает ли она об этом. Но она спросила, что у него в гостинице сегодня на ужин. «Устричное рагу», — сказал он. «В четверг», — сказал он, — «всегда устричное рагу». «Так всегда знаешь, что сегодня четверг», — сказала она. «Или так всегда знаешь, что сегодня устричное рагу». Он опять взял фигурку и опять поставил ее. Поставил так, чтобы видеть часы, и чтобы она не видела, что он видит. Было 8:50, и часы путали его мысли. «Не пропустите свою трапезу», — сказала она. Она вспомнила, что он ненавидел слово «трапеза». Он быстро повернулся и быстро подошел и сел рядом с нею и взял один ее палец, она посмотрела на палец, а не на него. И он посмотрел на палец, а не на нее, и оба посмотрели так, как будто это было нечто новое и довольно замечательное. Вдруг он встал, взял пальто и шляпу и вдруг положил их обратно. И сделал два быстрых решительных шага к ней, и глаза ее как будто немного расширились. Раздался звонок. «О», — сказала она, — «это, наверное, Клариса». И напряжение разрядилось. Он вопросительно взглянул на нее, а она сказала: «Моя сестра». И он сказал: «Ну да, конечно». В одно мгновение Клариса оказалась тут, как маленький взрыв, в этот темный и дождливый вечер, и быстро залопотала о том и об этом, и «моя дорогая», и «он», и «это ужасно», и потом у всех на глазах, и «вовсе не прочь», и «я сказала», и «он сказал», и «вы только представьте». Он взял пальто и шляпу, и Клариса сказала «хеллоу», и он сказал «хеллоу» и взглянул на часы. Было почти 8:25. Она проводила его до двери и была такая замечательная. И вообще там было замечательно, потому что темно, и на улице шел дождь. И он засмеялся, и она что-то хотела сказать, но он был уже на улице под дождем и помахал ей рукой, хотя совсем не хотел помахать. И она захлопнула дверь. Он закурил сигарету, дождь замочил руку, сигарета намокла, и капли побежали с полей шляпы. Подъехало такси. Шофер что-то сказал, а он спросил его «что?», и потом «о, да». И вот он едет домой. Он был дома почти точно в 7:30 и сказал «добрый вечер» пожилой миссис Спенсер, у которой был болен муж. И сказал «добрый вечер» пожилой миссис Холмс, у которой был болен фокстерьер. И поклонился, и улыбнулся, и вот он уже сидит за столом, и с ним говорит официантка. «Ваша супруга тоже сойдет вниз на ужин?» — спрашивает она. И он отвечает: «да, сойдет». И официантка говорит: «сегодня устричное рагу и бульон консоме. Вы всегда берете устричное рагу, не правда ли?» «Нет», — сказал он, — «дайте бульон консоме».